Всем доброго времени, в эфире программа «Накипело». Свои вопросы, мнения оставляйте под этим видео или пишите на почту russia5117@gmail.com. Туда же по вопросам пиротехники, кому надо, пожалуйста. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. По традиции, большая благодарность вам за помощь и поддержку. В начале программы хочу ответить троллю, малолетнему, не очень умному ватнику Артему Гончарову, который решил блеснуть своим интеллектом, которого нет, к сожалению. Этот умник оставил следующий комментарий ВКонтакте к ролику «Плюшки Ада». «Видео твое не имеет никакого смысла. И обвинил меня, что я агитатор Штатов». Значит, тролли и ты в частности, придурок. Легко, конечно, сказать вам идти на все три веселые буквы, но все же попробую дать свою оценку. Обычно я никак не реагирую на подобные вещи, но сегодня мне очень хочется передать привет обделенным умом людям. Итак, смысл ролика-то в чем? Разъясняю для Артемки Гончарова и таких же гибридов бисерого вещества в колбе типа головы. Надо было показать ватникам, как у нас в стране дела обстоят. Что вам ватникам втирают, как засирают ваш, как выясняется, никчемный мозг, показать, как у других. Где здесь агитация США? Сравнение в чем? Что надо взять самое лучшее, что было и есть у других стран, и от СССР, и двигаться дальше. Когда я говорил, что в других странах, и в частности в США, нет ничего плохого, там рай на земле. Не надо наговаривать, уважаемые. В США большая часть населения живет в пожизненном рабстве кредитных карт. И нищеты везде хватает. И коррупция ого-го. Но в отличие от России, там действительно лучше. И я хочу, чтобы в моей стране было лучше. Чтобы она на куски не распалась. Уезжать я не хочу из России. Я про это рассказывал в программе «Накипело 10». Кому интересно, переслушайте. Повторяться сейчас просто не хочу. Ту информацию о странах, про которые говорю, в отличие от пересохшей ваты, я ее не из телека узнал и не из Википедии. В тех заморских странах либо сам был, либо там знакомые мои, друзья, коллеги есть. И то я, раскрыв рот, все не хаваю, как ватники из коробки с изображением. Вот вы, товарищ Гончаров, знаете, что в Германии за завтраком, за обедом, за ужином, за столом в порядке вещей пукать? Неважно, один ты или в компании, дома или в ресторане. У них что естественно, то не безобразно. Конечно же, Артемий знал это, так как дрищ-то у него нескончаемый. А вообще тролли и ватники... Если вам кто-то однажды сказал, что вы умный и хорошо излагаете свои мысли, также можете вести дискуссии, то я вам открою страшную тайну, которая находится под грифом «Секретно в Кремле». Вас обманули. Хотя бы кубик Рубик соберите, тогда и продолжим диалог. И в продолжении темы ничего не говорил по этому поводу. Сегодня просто за компанию хочу ответить одной особе Маше Задорожной, которая еще 10 октября посоветовала мне учиться говорить как Мальцев. «Милая Маша, Мальцев – это Мальцев. Я есть я. Кому-то подражать, брать манеру поведения, манеру говорить – это означает только одно, что человека как личности – не существует. Мне в жизни встречались потрясающие люди, в каком-то смысле даже учителя в разных моих творческих сферах. От них я взял их знания и умения, при этом развиваясь и сам. И по сей день учусь, и всегда буду учиться. Потому что в моих деятельностях, коих несколько, нельзя научиться за годы, проведенные в институте. Вся жизнь – это учение, как бы банально это ни звучало. А вам, Маша, я искренне сочувствую, что вы обделены вниманием и по сути своей бездарны. Успехов вам больших. Письмо от Олега. Желаю здравствовать, человек без имени. В последнем выпуске «Накипело» ты, надеюсь, невольно использовал довольно дешевый пропагандистский прием, заявив, что Мальцев отвечает на все неудобные. Ты посоветовал поискать ответы в выпусках «Плохих новостей». Это то же самое, если на любой вопрос отвечать. Почитайте большую советскую энциклопедию, там где-то есть ответ. Искать, конечно, никто не станет. На это, собственно, и расчет этой уловки. Не делай так больше, если дорожишь своей репутацией. Лучше просто не отвечай на вопрос. Что же касается неудобных вопросов Мальцеву, то нами, интернет-волонтерами, был проделан эксперимент. Договорившись, мы в чате «Плохих новостей» задавали один и тот же вопрос. Ответы не получили, хотя вопрос невозможно было пропустить, так как он был задан более сотни раз за время одного эфира. Ранее этот эксперимент я проводил сам, задавая вопрос с разных ников. Так что я ответственно заявляю, хотя Мальцев еще не царь, но уже наблатыкался реагировать на вопросы по-путински. И вообще Слава оградился от народа, даже от тех, кто его поддерживал, заслоном из приближенных. Хотя и говорил, кто поддержит меня, я того всегда поддержу. Также он обещал помочь своим соратникам, в случае чего. С одним из соратников случилось в случае чего. Сразу вопрос вам, Олег. Чего? Напишите, пожалуйста. Хоть какая-никакая, но огласка будет. Дальше Олег продолжает в своем письме. Но надо ли говорить, что пробиться к Славе уже невозможно? То есть Мальцев своих сторонников поиспользовал и бросил. Сейчас Слава старается засветиться на фоне известных личностей. А тебе, человек без имени, я желаю всего самого наилучшего. Удачи. ПС. Кстати, на Google Plus в закрытой группе интернет-волонтеров Мальцева, в кавычках, смотрящие от Славы на любой вопрос отвечали. Вам что, нянька нужна? Это самоорганизующаяся группа. Олег, благодарю вас за письмо и ваше мнение. Вы знаете, я порой не знаю, какие слова подбирать, чтобы было все понятно. Заумные речи толкать не хочу, просто-напросто я их терпеть не могу. А на языке еще проще. Не умею, но буду учиться. Говоря о просмотре ранних выпусков «Плохих новостей», это призыв тем людям, которые хотят дискуссионной дуэли с Мальцевым. Если человек не готовится к дебатам и ничего из ранее сказанного своего оппонента не знает, то это элементарное неуважение к дуэлянту. Это то же самое, что я пришел бы на интервью к президенту и начал с вопросов. «Сколько вам лет?» А как давно вы в этом кресле сидите? Тут вы правильно пишете. Я сам об этом говорил, что новый зритель приходит всегда. И, естественно, у него есть вопросы, которые задавали уже когда-то другие люди. Что касается моей репутации, за нее я очень даже спокоен. Меня, если вы обратите внимание, не бросает из стороны в сторону. Я отвечаю на все вопросы, практически все мнения зачитываю в эфире. Ну, кроме троллей, конечно, и то сегодня с них, собственно, программу начал. Никакими уловками я не пользуюсь. Пропаганда – это вообще очень обтекаемое такое понятие. Ваше мнение, мое, философский спор, любой вид высказывания мысли, федеральные новости, альтернативные новости – это тоже пропаганда. Про неудобные вопросы. Мне вот охотно ждется детектор лжи в прямом эфире, как Вячеслав обещал. И он сделает это когда-нибудь. Надеюсь. Та же история с советским паспортом. Сколько она тянулась. Показал же. По поводу его помощников. Мне миллион. Ну, понятно, что миллион – это образное выражение. Сообщения на эту тему ВКонтакте и на почту приходят. Я вижу недовольство соратников по отношению к ним. В комментариях, на Ютубе в артподготовке, в группах артподготовки. Мне люди скрины переписок присылают. Думаете, я могу пробиться? Я Мальцеву на личную почту писал с просьбой, чтобы он замолвил слово о канале. И много чего еще. И другие соратники пишут про меня ему. И ничего. Тишина. Ни ответа, ни привета. Казалось бы, дело-то делаем одно. Что же мне теперь? Надуться на него и лопнуть от обиды? Резко поменять взгляды и начать воевать как скальд? Ну, может он сделать себе а-ля администрацию, да, которая отписки по шаблону будет делать. Вас устроит это? Всегда будут недовольные и несогласные. Как знать, может, и я когда-то буду одним из них. Я же не ясновидящий. Есть достаточно вещей, которые мне непонятны. Я о них не говорю только потому, что они не влияют на отношение к Мальцеву в целом. А про историю, которая произошла с соратником, напишите. Я прочитаю ее обязательно, дадим огласку. Призываю не только Олега, но и других. Пишите о том, что происходит с вами, с вашими знакомыми и так далее. Понятно, что, к сожалению, аудитория канала «Человека без имени» просто мала, и другой бы уже, наверное, перестал бы делать программы. Но вот мы еще пока живем. Анна Ли ВКонтакте написала: «Как считаете, если будут досрочные выборы и преемником станет Вячеслав Викторович и начнет делать все то, о чем говорил Мальцев, кто давно смотрит, знает? Я имею в виду отсутствие богатеньких друзей, деревянные солдаты, доярки и учителя в Думе, про то, что воевать он ни с кем не будет, кому интересно, поищите. Там я о минусах сказано, но по сравнению с сегодняшним, люди начнут его боготворить, и многие начнут задумываться, а нужно ли 5, 11, 17. Человек без имени, что думаешь?» Этот вопрос задавала в группе артподготовки, но ответа не получила. И почему такая плохая обратная связь? Уже не первый раз слышу, что уйма людей не могут к Вячеславу прорваться. Ну вот да, все, о чем я вот только что выше сказал. Анна, что касается Вячеслава Викторовича, как мне кажется, серого кардинала будут любить те же ватники, что и сегодняшнего их лидера. Так же, как, собственно, они любили с 8 по 12 год ИО. Можно, конечно, предположить, что Володин придумал такую хитрую схему, я говорю сейчас обо всем происходящем внутри нашей страны, чтобы тем самым прийти к власти и изменить все так, как мы хотим. Звучит, опять же, как мне кажется, фантастично. Пока верится в это с большим трудом. Дальше только интереснее, посмотрим. Спасибо вам, что пишете. Палука Койта. Мне понравилось, как Скальд себя повел, в том смысле, что кем бы человек ни притворялся, такие ситуации для, в скобочках, видящих, как человек без имени, являются лакмусовой бумажкой. Надеюсь, но мало верю, что Скальд сможет посмотреть на себя со стороны и в будущем найти силы починить себе свою нехорошую сущность. Гарф Ф. написал: «Скальд выпустил ролик со своей программой. Вкратце. Тут ничего не изменить. Гребаный совок. Как будет возможность, свалю отсюда». И дал ссылку. Гарф, большое вам спасибо, что дали ссылочку. Я еще не посмотрел, но сделаю это обязательно. Если окажется пища в этом видео, обязательно дам комментарий. Бивис Карнхолио. Уже прям даже глаза не видит. Скальд на канале у Дмитрия Дива или Дива в разговоре сказал, что мог бы подраться с Емельяненко. Типа он старый уже и все такое. Я бы посмотрел на это. Очень хорошо заработает на просмотрах, Антон. Хорошая бизнес-идея. Я бы тоже бы на это посмотрел. Александр оставил свое мнение. У Мальцева начали падать подписчики. Если он резко не разберется со Скальдом, то 5, 11, 17 нам не видать. Александр, я не думаю, что причина в Скальде. Причина в доступности Вячеслава, это совершенно очевидно. Я думаю, здесь многие поддержат. Хотя, опять же, такая тема. Четвертый ад написал: «Да блин, вы не...» Это комментарии к видеоролику «Плюшки ада». «Вы ничего не понимаете, это просто многоходовочка Путина». Петр написал: «Отличный ролик, спасибо вам, спасибо, Петр, что смотрите». Андрей: «Здравствуйте, смотрел начало видео выпуска «Плохие новости» с Мальцевым. Я улетел в космос от новости, как он описал ситуацию с то ли росгвардейцем, то ли просто сотрудником полиции, то ли вневедомственным охранником, где на видео четко видно, как он передернул затвор и выстрелил в голову сослуживцу. Во-первых, в комнату для сдачи оружия после смены патрулирования, несения службы в карауле и тому подобное заходят по одному. Сдачу оружия контролируют инструктор, ответственный на тот момент старший по смене, дежурный смены и так далее. При сдаче оружия происходит следующее действие. Вынимается магазин с патронами, показывается старшему, что в магазине имеются патроны. После опускаешь предохранитель, дергаешь затвор, не опуская, чтобы было видно, что в патроннике нет патрона. Далее отпускаешь затвор, нажимаешь спусковой крючок, ставишь на предохранитель. После нужно опустошить магазин от патронов, если это прописано инструкцией. Вопрос. Как это может быть случайностью, несчастным случаем, где нарушены все правила сдачи оружия и так далее, если комната, где они находятся, действительно является комнатой сдачи оружия? Прошу вас прочитать этот комментарий. Признаться, не смотрел на этой неделе плохих новостей в силу большой занятости своих проблем, поэтому не знаю, что сказал Вячеслав, но гляну. Да и даже вот сегодня очень скомканно, и то не сначала, буду наблюдать за плохими новостями. О событии этом наслышан, видео посмотрел. Конечно, это никакая не случайность, это грубейшее нарушение всех правил, прописанных для подразделений, связанных с ношением боевого оружия. Поэтому еще раз повторюсь, никакой случайности здесь и просто в помине нет. На записи отчетливо видно, как этот товарищ достает из кобуры пистолет, проверяет, на месте ли магазин, потом передергивает затвор и стреляет. Это умышленное хладнокровное убийство. Безусловно, его защита будет бить на его невменяемость. И вообще, это далеко уже не первый случай с сотрудниками полиции. Это вопрос, как туда попадают люди. Вообще, так как нацгвардия только-только сформирована, там происходит полный бардак, как и во всей нашей стране. Ничего удивительного. А на самом-то деле это очень страшно и печально. Друзья, всем большое спасибо за участие в программе. Спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на канал, помогаете распространять данное видео. Свои вопросы и мнения оставляйте в комментариях, либо пишите на почту russia5117@gmail.com. Моя благодарность всем за помощь и поддержку. Большое вам спасибо. Желаю вам провести хорошо этот уикенд. Пусть он вас зарядит новыми позитивными эмоциями. Все вы получите вдохновение и всего самого вам доброго. До самых новейших встреч. В Сомали сегодня отмечается День революции. Алекс написал: «А как же всем здравствовать?» Алекс, вам и каждому здравствовать.